Глава 24. Девушка для мамы. Алекс. У меня нет телефона Василисы. Все контакты с претендентками происходят через купидонов. То есть я не могу просто взять, позвонить ей и позвать с собой. Нужно сначала выпросить телефончик у Евы. Но лучше у Льва. Я позвонил этому царю зверей. Сказал, что хочу пообщаться с Василисой. Он пару минут ерепенился, плел что-то о правилах и установках. О том, что я нарушаю принципы взаимодействия и вношу хаос. Но я вас звал к мужской солидарности, и он сдался. Итак, у меня есть заветные цифры. Сейчас я позвоню Василисе и... Что я ей скажу? Что мне нужна девушка, с которой можно прийти на ужин к родителям? Что я хочу познакомить ее с моей мамой? Боюсь, это прозвучит странно. Пока что мы просто коллеги, если можно так сказать. Вместе занимаемся подготовкой благотворительного бала. И больше нас ничто не связывает. Она, конечно, заметила мою симпатию. Но не думаю, что знакомство с родителями — своевременный шаг. Это должно произойти гораздо позже. Что же мне делать? Видимо, придется соврать. Нехорошо начинать отношения со лжи, но другого выхода я не вижу. Когда-нибудь потом я обязательно признаюсь в обмане. Итак, я скажу, что мне нужна ее помощь. С чем-нибудь, связанным с балом. Нам нужно куда-то поехать. А по дороге мы как бы случайно заскочим к моим родителям. Потому что по пути. И потому что я только сейчас внезапно вспомнил, что они ждут меня на ужин. Отличный план. Вот только осуществить его не получится. Потому что Василиса не берет трубку. Абонент находится вне зоны действия сети. Раз за разом повторяет механический голос. Куда она запропастилась? Время на исходе. С учетом возможных пробок я уже должен выезжать. Если приеду один, да еще и опоздаю, мама совсем разобидится. Я надел пиджак, прихватил папку с документами, которые планировал просмотреть на досуге, и вышел в приемную. Моей секретарши не было на рабочем месте. Она стояла у окна с чашкой кофе, задумчиво глядя вдаль. Прекрасно проводит время. Солнечные лучи пронизывали ее волосы, и они светились золотом. Тоненький силуэт четко отпечатался на фоне залитого светом окна. Она казалась каким-то воздушным, неземным созданием. Наваждение рассеялось через пару секунд. Неземное создание вновь стало вполне земной девушкой с колючим характером. Но я уже успел произнести. «Алиса, я хочу, чтобы вы поехали со мной». «Куда?» Задала она вполне справедливый вопрос. И тут на меня снизошло вдохновение. Я понял, как разрулить всю эту неудобную ситуацию семейным ужином. «Завтра меня до обеда не будет. Приду попозже. Так надо для осуществления моего гениального плана». «Хорошо». Она продолжала смотреть на меня вопросительно, а я понесся вперед на крыльях лжи и вдохновения. «Мне нужно, чтобы вы вручили Глебу один документ, прямо с утра, но он не у меня». «Так», — произнесла Алиса. «Поэтому мы с вами сейчас поедем и заберем этот документ, чтобы вы завтра доставили его в целости и сохранности белобрысому Глебу Максимовичу». «Хорошо», — кивнула секретарша. И мы с ней направились к лифту. Я почему-то вспомнил тот день, когда нес ее на руках по лестнице. Она пахла весной и апельсинами, напоминая мне таинственную незнакомку. Кстати, она и сейчас так пахнет. Просто я привык к этому запаху и не замечаю его. «Что у вас за духи?» Вырвалось у меня. «Я не пользуюсь духами». Алиса обернулась на меня в удивлении. «Я что, странно пахну?» «Да нет, совсем не странно». Мы вошли в лифт, и в тесном помещении я почувствовал дуновение весны еще острее. «А как?» — спросила Алиса. «Как-то по-весеннему». «Это, наверное, шампунь?» «Да, наверное». Мы уселись в машину, я рванул с места, и только выехав на дорогу, сказал: «Едем за город. Документ там, у одного нашего партнера». Алиса не стала возражать и ничего больше не спросила, а я, между прочим, подготовил целую объяснительную речь. По дороге Алиса молчала. Сначала строчила что-то в своем телефоне, а потом и вовсе надела наушники и закрыла глаза. Продемонстрировала, что разговор со мной ей абсолютно не интересен. Ну, правильно, о чем говорить с неуравновешенным начальством. Прекрасно ее понимаю. Мы въехали в поселок. Я понял, что очень нервничаю. Прямо сейчас я начну откровенно врать своей секретарше. Потом я навешаю лапши маме и немножко папе. У мамы нюх на мое вранье. Со времен, когда я заводил запасной дневник для двоек. Она и сегодня запросто может меня раскусить. Но что остается делать? Я уже приехал, причем с девушкой. Операция продумана, все на местах. Начинаем. Алиса, произнес я, вынимая наушник из уха своей секретарши. У нас непредвиденная остановка. В смысле? Она удивленно озиралась по сторонам и выглядела заспанной. Видимо, задремала под музыку. «Пока ты спала, мне звонили». «Я спала?» «Немного». «А где мы?» «Это дом моих родителей». Теперь она выглядела еще более удивленной. «Зачем мы... Зачем я здесь?» «Я же говорю, мне позвонили. Мама узнала, что я неподалеку, и приставила пистолет к виску. Пришлось согласиться заехать на ужин». «То есть мы... я... будем ужинать с вашими родителями?» В ее глазах отразился панический ужас. «Что случилось с моей самоуверенной ехидной секретаршей? Признаться, мне даже нравится видеть ее испуганной, растерянной. Нечасто такое случается». «Да вы не бойтесь, они вполне безобидные люди. Ну, по крайней мере, отец. Он точно не будет устраивать завуалированных допросов с пристрастием. А вот мама может... Да что там может? Точно будет. Но я надеюсь, Алиса ничего не поймет. Моя родительница — мастер интриг и тайных умыслов. Ее мастерство заключается именно в незаметности. Обычно жертва даже не замечает, как ее вывернули наизнанку и досконально исследовали». «А можно я подожду вас здесь?» «Конечно, нет. Я уже сказал маме, что приеду с коллегой. Она не допустит, чтобы вы остались голодной». «Но я не... я не хочу есть». «Ну, поклюете что-нибудь для приличия». «Но я ужасно выгляжу». Алиса опустила зеркало и критически уставилась на свое лицо. Потом полезла в сумочку, нашарила помаду, провела ей по губам, расчесала свои непослушные локоны и потыкала карандашом в глаз. Во время всех этих манипуляций она не обращала на меня ни малейшего внимания, как будто я какая-то ее подружка. Она хочет понравиться моим родителям, но не мне. «Вы прекрасно выглядите», — произнес я. Она фыркнула. «Много вы в этом понимаете». «Это даже обидно, между прочим». «Уж поверьте, я кое-что понимаю в женской красоте». «А вы заметили, что у меня глаз поплыл?» «Как это? Куда поплыл?» «Вот, а ваша мама заметит и подумает, что я неряха». «Вас это волнует?» Она на секунду задумалась, а потом рассмеялась. «А действительно, чего это я разволновалась? Я же не невеста на смотринах. Пусть думают, что хотят». «Хороший настрой». «Даже если они решат, что у вас странные сотрудники, это ваши проблемы». Последняя фраза мне совсем не понравилась. Даже немного напугала. От этой Алисы никогда не знаешь, чего ожидать. «Что, испугались?» Хихикнула она. «Да не бойтесь, я обещаю вести себя прилично». Мы вошли и сразу у калитки наткнулись на маму. Похоже, она нас поджидала, для камуфляжа вооружившись секатором. Вряд ли она сама подстригала кусты, разве что совсем отчаялась найти хорошего садовника. Она чмокнула меня в щеку, пожала руку Алисе. Я их представил друг другу. «Это Алиса. Не сказал, что моя секретарша. Скажу в ближайшие 5 минут. Наедине. Таков мой план». «А это моя мама, Кира Владимировна». «Очень приятно». Алиса выглядела слегка смущенной. «Ужинать будем на террасе», — произнесла мама. «Сегодня прекрасный теплый вечер». «Да, погода радует», — вставил я. «Алиса, вы не хотите пройти в ванную? Я вас провожу». И мама, и Алиса посмотрели на меня в недоумении. Я подхватил свою секретаршу под руку и поволок в сторону санузла. «Спасибо, конечно», — бормотала она. «Но зачем так сразу-то?» «Ну, я подумал, вам не помешает, так сказать, попудрить носик?» «Какой вы заботливый!» Закрыв за Алисой дверь, я рванул к маме. Мне надо успеть выложить ей свою версию событий. И на долгие объяснения времени нет. «Алиса — моя секретарша». Выпалил я. «У тебя роман с секретаршей?» «Ты против?» «Нет, я не сноб. Была бы девушка хорошая». «Так вот, никакого романа на самом деле нет, но я бы хотел, чтобы был». «То есть ты воспылал к ней чувствами, но еще не признался?» «Именно так. В этом заявлении и заключался мой план». «О!» — глубокомысленно воскликнула мама. «Я заманил ее сюда нечестным путем, поэтому помни, мы просто коллеги, поэтому на «вы», поэтому веди себя естественно». «Поняла. Я умею вести себя естественно в любой ситуации». На это я и рассчитывал. «Значит, ты влюбился в свою секретаршу. Кто бы мог подумать?» «Да уж, действительно, кто? Только не я».